Глава 9. Верховный главнокомандующий. Смешно, если знать, что осенью им должен был стать император. Но история пошла другим путем, и теперь я заменил великого князя Николая Николаевича на этом посту. Глава государства должен иметь высшую должность в военной иерархии, а управлять армией — дело генштаба. Ошибка Николая в том, что он лично уехал в Ставку, где выступал в роли парадной фигуры, а надо было остаться в Петрограде и руководить государством. Причина внепланового звонка из Ставки — резкое увеличение сил противника на Южном фронте и начало мощного наступления войск центральных держав на Балканах. Болгары недолго думали и напали на Сербию, отчего наши союзники взвыли на все голоса. И с этим надо что-то делать. Но оттянуть на себя большие силы противника мы не можем. Сербия продержится максимум месяц, не более, и терять из-за этого солдат глупо. И все же мы должны были как-то отреагировать на действия Болгарии против нашего союзника, из-за которого мы, собственно, и вступили в войну. Благо, у нас есть для этого один инструмент — Черноморский флот. Поэтому побережью славянской страны, освобожденной от власти турок при Александре II, не позавидуешь. Что касается наращивания войск Австро-Венгрии, то это вполне очевидная реакция на неофициальное предложение германцам провести обмен пленными и отсутствие у нас планов наступать в этом году на Северном и Западном фронте. По донесениям разведки, австрийцы готовятся отражать наше наступление, а за ним контратакуют для возвращения утраченных территорий. Поиграем на нервах друг друга. Лишь бы это не помешало первому обмену пленными, что должен состояться под эгидой Международного Красного Креста в следующем месяце. «Варшава, командир!» — после стука вошел в мой кабинет Демьян. «Куда дальше направимся?» Военные стали чаще мелькать в столице царства польского, показывая тем самым уверенность в собственных силах и немного оживляя жизнь в городе. Появление большого количества русскоязычных положительно сказалось на общей обстановке и дарило горожанам надежду, что военные действия пройдут мимо них. Сначала в учебный лагерь штурмовой бригады, а потом на встречу с генералами. «Давно там не были. Хоть с нашими увижусь. Я даже взял парням с собой гостинцы из Петрограда», — показал на раздутую дорожную сумку Демьян. «Смотри, чтобы твои гостинцы не подорвали дисциплину. Вместе со всеми тогда будешь бегать в полной выкладке по плацу». «Как можно пойти на такое непотребство? Мы свою меру знаем». Старое поместье за последний год неузнаваемо преобразилось. Множество новых построек, вместительный плац и десятки учебных площадок. На плацу меня ожидало более 300 бойцов из состава первого штурмбата, который после недавних событий в Петрограде вернулся на фронт и частично в учебный лагерь для передачи опыта новым штурмовикам. «Ваше императорское высочество, инструкторский состав учебного лагеря построен. Начальник учебного лагеря — штабс-капитан Карелин», — отчитался один из первых моих бойцов, сверкая звездами на погонах. «Ускоренные офицерские курсы — еще одно нововведение, которое работает на полную мощность после положительного опыта с золотой молодежью. Талантливые унтеры проходили через основные этапы учебной программы и возвращались на фронт. Да, качество подготовки было немного ниже, чем у кадровых офицеров, но в плане ведения войны они были подготовлены намного лучше бывших курсантов. Передо мной стояла элита элит, самые лучшие, каждый со своей судьбой. Порой очень сложный, но именно среди штурмовиков они нашли себя. Многие старые грехи прощались, если специалист стоил того, чтобы стать инструментом продвижения интересов Российской империи. Вам никому и ничего не надо доказывать. Вы уже сделали это. Сотни операций на всех фронтах. Для многих генералов вы палочка-выручалочка, которая никогда не подведет и выполнит задачи любой сложности. Теперь перед вами стоит новая задача — передать собственные знания и опыт вашим новым братьям. И, надеюсь, в этом деле вы также покажете то, что вы лучшие. Отобедал в столовой вместе со штурмовиками и выслушал пожелания по материальной части. Тренировки, максимально приближенные к боевым, и личный состав не жалели в плане подготовки, как и снаряжения. Ознакомился лично и внес некоторые изменения в учебную программу. После чего дождался прибывшего с Западного фронта полковника Каппеля и получил от него отчет о состоянии дел в моем главном детище. «Владимир Оскарович, как идет формирование бригады?» Мы с трудом укомплектовали второй полк новобранцами. Недостаточно ветеранов и штатного вооружения. К концу года постараемся закрыть все позиции, если военное министерство не подведет, — доложил Каппель. Взрывной рост численности штурмовиков еще в прошлый раз грозил нам проблемами. С неполного полка до бригады, а где-то надо будет найти еще. У меня большие планы на свое детище. Скоро прибудет заказанная партия оружия из США. Новые заводы обещают к концу года удвоить выпуск защитного снаряжения. Так что не переживайте, не отправим штурмовиков с лопатами на врага. Планы предполагают дальнейшее развитие штурмовых войск. По вашим словам, можно понять, что пора готовиться к увеличению штата. Это так, Владимир Оскарович. Формирование первой штурмовой дивизии необходимо закончить до конца года. Дальше последует создание второй до начала лета. Больше мы пока не потянем по финансам и вооружению. Вместо этого предлагаю вам подумать о создании ударных армий с менее интенсивной подготовкой и требованием к личному составу. Возможно, у вас будут мысли на этот счет. Обязательно подготовлю свои соображения на этот счет и предоставлю их вам, Дмитрий Павлович. И все же считаю, что я могу не справиться с дивизией. Мой быстрый рост в званиях вызывает зависть, а особое положение и ваша благосклонность — некоторое отчуждение среди офицеров. Я не хотел бы как-то навредить дивизии. Еще один. Перед поездкой был разговор с фон Коттоном. Когда он услышал мои планы по формированию войск ИСБ численностью в 500 000 бойцов, его чуть удар не хватил. У него много задач, и воинские подразделения — только лишь геморрой. Формировать отдельную структуру под внутренние войска? Стоит об этом подумать. Задач внутри страны предостаточно, а военные гарнизоны в городах и ополченцев можно будет отправить на фронт. Не вижу причин не повышать вас в званиях, если вы справляетесь. Не обращайте внимания на завистников. Если бы каждый отдавал себя службе, как вы, мы бы давно обедали в Берлине. Так уже время пришло. Давайте предоставим завистникам еще один повод для зависти. Пора вас вводить в курс дела для планирования стратегических операций. Демьян, поехали. Прибывшие в Варшаву генералы, конечно, ожидали серьезных изменений. Это легко было понять, по моим словам, депутатам и действиям во время подавления попытки военного переворота. Хотя командующие фронтами все мои ставленники, как и большинство командующих армиями. С помощью войны и полномочий от императора я очистил армию от большинства некомпетентных генералов. И все же были недовольные. Во время торжественной церемонии приветствия я мог наблюдать недовольство по бросаемым на меня взглядам, недовольное отменой благородий и превосходительств, назначением именно меня на должность диктатора, жесткими кадровыми перестановками и особенно резким уменьшением денежного довольствия. И все дело в том, что сегодня будет объявлена первая увеличенная выплата солдатам, унтерам и фельдфебелям, и до кучи младшим офицерам. А полковникам и генералам я немного урезал осетра. Высший офицерский состав вместе со всеми надбавками иногда получал до 3000 рублей в месяц. Цена автомобиля базовой комплектации. Мне кажется, такие зарплаты возможны только в том случае, когда и у других военнослужащих они на достойном уровне. «Господа, хочу поблагодарить вас за службу Отечеству. Мы смогли достойно сдержать мощное наступление противника, и теперь перед нами стоит новая задача — склонить Турецкую империю к миру. Готов выслушать ваше предложение. Провести десантную операцию для установления контроля над проливами и захвата Царьграда», — первым высказался генерал Каледин, недавно назначенный командовать 9-й армией вместо Личицкого. Так просто взяли и высадились. Прямо под боком у турок и болгар, к которым обязательно придет подкрепление из-за австрийцев и немцев. Я понимаю, если бы мы к этому времени разгромили основных противников, оставшись турками один на один, как вы планируете удерживать плацдарм в отрыве от остальных сил? Как удержать миллионный город и узкую полосу земли под постоянными атаками превосходящих сил неприятеля? Предложить союзникам скоординировать наступление с двух сторон, показал на карте места ударов генерал Алексеев. Вместе мы можем заставить турок отступить вглубь страны и подписать мирный договор. К Михаилу Васильевичу, как и многим другим генералам, трудно относиться без знания исторических событий. Все они в свое время предали императора, а не подставили плечо в трудную минуту. Правы они были в тот момент или нет, дело вторичное. Значение имеют только последствия решений. Дарданельская операция союзников провалилась, и они готовятся покинуть этот театр боевых действий до конца года. Есть другие предложения?» К столу с картой подошел генерал Плеве. «А если нам разрезать Турецкую империю пополам? Десантная операция на Трапезунд, удары со стороны Кавказского фронта и Северной Персии вынудят противника уйти в оборону, которую мы расколем, как переспелый орех с трех сторон. Дальше мы сможем наступать на Дамаск и Багдад. За Анатолию они будут сражаться до конца, как и Царьград, но восточные земли представляют меньшую ценность для турецкого населения и не вызовут ожесточенного сопротивления. Какими ресурсами этого можно добиться, Павел Адамович? Все войны с турками показывают, если нанести им серьезное поражение в генеральном сражении, то войска быстро теряют дисциплину и волю к победе, вынудит сконцентрировать силы в одном месте. Может быть, крупный город или крепость. Что касается войск, казаки и первая конная армия в позиционной войне мало нам помогут. А на Кавказском фронте будут чувствовать себя в своей стихии», — после недолгого размышления ответил генерал Плеве. «Интересно. Продолжим мозговой штурм. Вывели мы Турцию из войны. Что дальше? Следующим на очереди станут болгары, где есть люди, которые еще помнят, как русские освободили их от османского владычества. И многим неприятно стоять в одном строю с бывшими поработителями. Если мы будем действовать против правительства, а не народа, уверен, не встретим сильного сопротивления. И тогда останется Австро-Венгрия, раздираемая противоречиями среди многих народов, что держится только за счет помощи Германии. При условии, что я правильно понял ваши действия на Северном и Западном фронте, и мы перешли в глухую оборону, не планируя крупных наступлений против германцев». Мысли Плеве пересекались с моими, и даже план Кавказской войны. Остался последний вопрос. Провокационный. «Если союзники решат, что мы стали слишком сильны, пора переиграть войну уже против Российской империи». Окружающие меня генералы заметно напряглись. Отношение к союзникам довольно почтительное, и я бы сказал, сверхположительное. «Ограничить количество присоединенных земель, которые необходимо будет контролировать и растягивать наши коммуникации, при этом сохранив боеспособность армии. Можно пойти на уступки союзникам и начать показательное наступление на австрийцев или немцев. Отбомбиться, сходить в атаку и вернуться в окопы. Передать полки, где низкая лояльность власти, на Западный фронт. В делах управления государством я не советчик, но в военном плане главное сохранить армию», — спокойно ответил генерал. «В таком случае вам и отвечать за дальнейший план войны. Павел Адамович, вы назначаетесь начальником генштаба, который будет отчитываться только верховному главнокомандующему и взаимодействовать в тесной связке с военным министром. Служу империи. Прикажете подготовить план операции вместе с командующими фронтами или это задача формируемого генштаба?» Новый уставной ответ определенно звучит. «Вы еще не представляете, сколько выльется пропаганды с начала следующего года. На ваше усмотрение. Жду в ближайшее время от вас первых результатов работы. После проверки войск Западного фронта вы направитесь вместе со мной в Севастополь. А теперь, господа генералы, предлагаю вам посетить полигон и испытать новинки отечественных производителей». Демонстрация новинок в виде автомата Федорова, первого отечественного образца ручного пулемета и защитного снаряжения заняла немало времени. Офицерам хотелось пощупать и попробовать собственными руками, чем готово помочь государству своим воинам. Инженерная мысль быстро развивалась, и нас ожидало много интересных новинок. Но не все из них можно пустить в производство без предварительной проверки непосредственно на поле боя. С защитным снаряжением, к сожалению, не все так просто. Производство касок началось на нескольких заводах, и к следующему году в окопах как минимум половина будет в касках. Оснастить армию бронежилетами нереально. Даже всех штурмовиков еще не смогли. Радует, что все военные заказы участников проходили через жесткий аудит команды графа Игнатьева, который насмотрелся во Франции на всевозможные коррупционные схемы. Со мной в Варшаву также направилось множество инженеров-конструкторов, химиков и ученых других направлений, чтобы показать собственные новинки и проверить их в деле. С химиками я встречался чаще других. Без создания искусственного каучука нам будет трудно наладить конкурентоспособную автомобильную промышленность. Как, впрочем, не стоит забывать и про ускоренное развитие нефтепереработки. Владимир Григорьевич Шухов не даст соврать. «Карелин, начинайте демонстрационную программу». «Слушаюсь», — казарнул капитан. «Отделение в атаку! Вперед!» Вперед выехал броневик, а за ним цепью двигалось отделение солдат, поддерживая наступление. Сзади машины были прикреплены металлические шипы, с помощью которых можно было проехать через окопы и продолжить наступление вглубь обороны противника. Ба-1 обстреливали ростовые фигуры и бодро ехали вперед, а немного в стороне от солдат бежали инженеры и мастера с Путиловского завода, готовые в любой момент исправить поломку. «Перед вами стандартная в будущем тактика наступления отделения штурмовиков при поддержке боевой машины. Это позволит значительно снизить потери от огня пулеметов и погасить огневые точки противника. Если каждое отделение будет с броневиком, нам потребуются десятки тысяч таких машин», — задумчиво произнес генерал Флук. «Все верно. Технический прогресс не стоит на месте, и надо пользоваться всеми преимуществами, что он дает. Кто будет воевать по старинке, проиграет. Надеюсь, к моменту массированного наступления на позиции Австро-Венгрии барон Луцкий домучает гусеничную платформу с более мощным двигателем, а инженеры с Путиловского завода сконструируют танк с пушкой. Следующая новинка — миномет системы Лихонина, специально созданный для окопной войны. В скором времени она начнет активно поступать в войска». Выстреливающие одна за другой мины впечатлили всех без исключения генералов. «Для меня вполне знакомая конструкция без лишнего обвеса. Простовато, но надежно. Первые 200 образцов будут отправлены на Кавказский фронт, где в условиях горной местности и малого количества от них будет больше толку. И последнюю новинку мы ждем от вас, Игорь Иванович». Сикорский уверенно вышел к своему летательному аппарату. Интересна была его судьба в другой истории. Ему, в отличие от многих своих коллег, удалось убежать от кровавой мясорубки гражданской войны и реализовать собственный потенциал в полной мере. Где-то ждут своего часа Розинг с Звыкорским, изобретатели телевизионной техники, и многие другие инженеры и ученые. Россия — щедрая на таланты страна, если не обвинять всех подряд в шпионаже и контрреволюционной деятельности. «В связи с национализацией предприятия государством нам поставили более вменяемое техзадание и пошли на все наши пожелания, после чего мы смогли создать чудо. Да, господа, мы создали новую версию моего самолета ИМБ-2, специально спроектированного для массового бомбометания», — махнул Игорь Иванович в сторону выкатываемого аппарата. «Еще одним наследием русско-азиатского банка, которому я уделял пристальное внимание, стал русско-балтийский вагонный завод. В короткие сроки завод полностью переориентировался на производство самолетов разных типов. Первые поставки авиационных двигателей с нового завода в Торово сочетались с собственными разработками, а вместе с исправлением конструкционных ошибок и концентрацией в одном месте всех авиалюбителей мы можем наблюдать достойный результат за короткие сроки. Как насчет проведения небольшого испытания, Игорь Иванович?» «Инженеры, конструкторы и команда самолета готова к любым испытаниям, ваше императорское высочество», — утвердительно ответил Сикорский. Никто за язык не тянул. В окопах установили новые ростовые фигуры, и мы отошли на значительное расстояние, взяв с собой бинокли. Через некоторое время раздался гул приближающегося самолета, а череда последующих взрывов заставила генералов пригнуться даже вдалеке от места падения бомб, которые разносили в щепки укрепления и фигуры солдат. Демонстрация выше всяческих похвал. Война становится все больше похожа на размеренную работу мясника. Бесконечный стрекот пулеметов, падающие с небес бомбы и миллионы артиллерийских снарядов перед крупными наступлениями. Итог — сотни тысяч убитых и раненых. Война приняла затяжной характер, и кто первый выдохнется, тот труп. И пусть лучше это будет труп врага. Интерлюдия 2. В просторном кабинете собрались самые успешные финансисты США, которые не раз оказывали влияние на решения собственного правительства. Создание Федеральной резервной системы — заключительный акт в длительной борьбе с американскими президентами, что позволило избавиться от назойливого внимания государства и дало возможность потопить часть конкурентов. Для собравшихся в кабинете людей не было никаких ограничений в способе достижения цели. «Господа, что, черт возьми, происходит в Российской империи?» — неожиданно встал со своего места усатый мужчина. «По нашим прогнозам, ситуация должна была развиваться совершенно в ином направлении». «На наши планы это никак не повлияет», — отмахнулся от него самый молодой член клуба. Большая часть элиты империи так или иначе прикормлены нашими европейскими друзьями. Вы хотели сказать, были прикормлены? Диктатор отстранил всех от значимых должностей или держит в тюрьме для демонстративного суда. Длительное ожидание лишь подогревает интерес к громкому процессу над известными политиками. Если он начнет действовать более нагло, от него могут избавиться, как и от других благородных упрямцев, вмешался в разговор седой джентльмен и задумчиво произнес. Довольно интересный для нас расклад. Великий князь может сыграть в игре против европейских банкиров и тем самым помочь нам перехватить контроль над нефтяными месторождениями Ирана и заодно потесниться в Баку. Взгляды сидевших за столом мужчин остановились на нефтяном короле. После смерти Джона Пирпонта Моргана-старшего в чувство прибыли предводителя клуба верили все без исключения. Обрежем военные поставки или увеличим? Вот в чем вопрос. «Сложно будет объяснить правительству Вильсона, для чего мы теряем такой огромный рынок», — снова высказался молодой участник клуба. «Значит, надо будет найти достойную причину, Генри. Не мне вас учить этому, если мы, конечно, не договоримся. Все же предложение русского великого князя довольно интересное. Может быть, нам стоит рассмотреть его более серьезно?» — обратился ко всем членам клуба Джон Морган. «По окончании войны мы можем получить намного больше, чем просто несколько тонн золота, Джон, если не будем размениваться по мелочам». «Или ничего, Джон». Два Джона — самые влиятельные члены клуба, и хотя младший Морган уступал в деловой хватке своему отцу, он не собирался опускать руки. И война — прекрасная возможность доказать всем, что семья Моргана все еще на коне. «Ты боишься за свои кредиты? Перестань. Воевать на свои деньги сейчас не может ни одна страна». «Как бы они ни считали иначе», — посмеялся предводитель собрания, а за ним и остальные члены клуба. «Предлагаю согласиться с предложением русского диктатора, пока ему есть чем платить. Когда деньги закончатся, будем ломать через колено». «Что с англичанами?» «Закат империи не за горами, они думают, что контролируют нас». «Пусть так дальше и думают». «Скажем, что не можем нарушить старые контракты, и пусть сами разбираются со строптивым русским правителем. Подготовьте все необходимые документы и отправьте нашего посланника». «Есть возражение?» — спросил до этого молчавший член клуба, исполняющий обязанности секретаря. «Принято единогласно». Вектор развития Российской империи резко изменился, и ветер подул в другую сторону. На несколько лет раньше, чем в прошлой истории и без губительной гражданской войны. Это не значит, что финансовые акулы решили оставить Россию в покое. Нет. Пусть бычок отвадит голодных волков из конкурирующей стаи и нагуляет жирок перед забоем. Ничего личного, только бизнес. Похожий разговор проходил во многих столицах воюющих империй. Каждый мнил себя великим игроком и будущим победителем в мировой войне, еще не зная, что на арену выходит новый игрок, который готов идти до конца. Банкирские или аристократические дома для него лишь помеха, от которой всегда можно избавиться, если заранее знать, куда бить.